Поехал в Украине на рынок, продал последнюю лошадь, купил бутылку шампанского Абрау Дюрсо, спрятал ее в галифе, пришел домой, хохол настоящий, выпью сам, никому не дам. Спрятал в соломенную крышу, выгнал стрижа оттуда, спрятал крышу. Ну и не терпится, ж надо, аж дети бегают, ну где-то в 7:30 они говорят, так, давайте спать, потому что время. Папа, спокойной ночи, малыши, короткий день, я сказал всем спать. Уложил детей спать, улегся с супругой. Через некоторое время перекидывает ногу, желая выйти на улицу, достать шампанское. Она понимает это по-своему, идет такой диалог. Ты куда полез, ты, Дон Жуан кривоногий? Ты диви, то лежит как памятник по полгода, ничего ему не надо, тут приспичило. Ляг, успокойся, еще маленький не спит. Ну лег, что делать? Через некоторое время опять вторая попытка. Вот Казанова не брит, я не понимаю. Чи ты вместо оливье наївся виагры, чи я не понимаю. Ляг, еще старше не спит. Пришлось лечь. Третья попытка, все спят, как ему кажется. Он выходит во двор, достает бутылку, украинская ночь, сверчки. Он достает, опыта нет, под давлением газа, бах! Упала ворона с дерева, она спала, не ожидала. А самый маленький в хате, у то маму, если бы вы не выпендривались, батько бы не застрелился.